Маленький оптимист. Несколько лет спустя, после того, как наши дети покинули дом, у нас оставался деревянный кораблик, который мы использовали, чтобы учить детей мореходству, пока они росли. Маленький кораблик не мешал, и мы никак не хотели его выбрасывать. Отчасти потому, что он хранил в себе столько воспоминаний о мореплаваниях. И отчасти потому, что считали, будет здорово использовать его для нового поколения моряков, которыми непременно станут наши внуки. Мы хотели сохранить маленький кораблик. На заднем дворе у нас был типичный шведский красный сарай с белыми воротами и белыми наличниками. Под его крышей томился кораблик, ждал наших внуков. Деревянное судно требовало ухода. В амбаре было не слишком сыро и не слишком сухо, и поэтому кораблик, терпеливо стоявший много лет, требовал тщательного ухода. И последнее. Как оказалось, ни один внук не находил в мореходстве особенной радости. Поэтому мы продали кораблик. Нам было грустно. Хотя все дети прошли школу мореходства, большинству из них понравился только урок, где их учили, что делать, если судно перевернется. Им всем нужно прыгать в воду. Это был для них отличный урок, но само мореходство никогда их не захватывало. Такой кораблик, как наш, называется яхта «Оптимист». Она для новичков. Если бы тот кораблик мог говорить, никто не поверил бы, сколько историй он мог бы рассказать. О победах и о поражениях, об океанах, островах и фьордах, куда ему довелось доставить своих пассажиров. Я хорошо помню поездку на автомобиле во Францию, на морские гонки. С нами были наши пятеро детей, их друг и четыре яхты «Оптимист». Одна яхта под крышей машины, а три остальные в трейлере позади. Когда мы добрались до Гента в Бельгии, уже стемнело, и мы не знали, какую дорогу выбрать. Мы увидели полицейского на мотоцикле, припарковавшегося на обочине. Мой муж остановил машину, открыл окно и спросил путь. Полицейский посмотрел на нашу кучу лодок и на кучу маленьких детей в машине. Он свистнул в свисток, и вскоре показались еще три полицейских на мотоциклах. С двумя мотоциклами впереди и двумя позади мы проехали через город. Можете представить, насколько мы были потрясены. Ничего бы этого не случилось без нашего кораблика и его друзей. Вот почему было так трудно отдать кораблик. Но это научило нас тому, что нельзя привязываться к вещам, которые на деле никому не нужны.